Глава 24. Слезы градом катились из глаз Мэрилу, но она продолжала упорно резать лук для пирога. При этом ее сердце пело. В ту минуту, когда Эрл, мучительно выбирая слова и бледнее от мук совести, попросил ее отложить свадьбу, потому что ему надо кое с чем разобраться, Мэрилу ничем не выдала того огромного облегчения, которое испытала. Это ведь плохо, радоваться таким вещам. Она любила Эрла, в самом деле любила, как хороший человек любит того, кто несправедливо обречен на вечное одиночество. Но однажды он ей сказал: «Ты замечаешь, что возвращаешься в дом на холме все позже?» И Мэрилу поняла, что так оно и есть. С каждым днем она все неохотнее закрывала кудрявую овечку и все медленнее поднималась на холм, потому что любила людей и разговоры, и смех. А Эрл был таким молчуном, что рядом с ним она тоже становилась отшельником. Наверное, он чувствовал ее напряжение, вот решил немного отступить, чтобы дать Мэрилу передышку. И его чуткость расстраивала ее. Но почему она такая эгоистка? И радость от неожиданных отсрочек свадьбы, сначала из-за смерти Вероники, а теперь по просьбе жениха, была отравленной, себелюбивой. Но ведь все равно оставалась радостью. В кофейне противный старикашка Йен Гастингс проводил беседы с жителями Нью-Ньюлина в поисках того зловещего преступника, который украл у Уильяма Брэкстона его штаны. Мэрилу могла бы подсказать, кто тут постарался. Да и другие тоже догадывались об авторстве кражи. Но никто не спешил делиться с Гастингсом этой информацией. Он так и оставался пришлым чужаком, да еще и критиковал Тессу. Кто бы захотел с ним откровенничать? «Что вы делали в ту ночь?» — спрашивал Гастингс, делая какие-то пометки в навехоньком блокноте. Наверное, он специально купил его в магазинчике Кенни ради этого расследования. «Я-то?» — Фанни почесала за ухом. «Играла в Тессу Тарлтон». «Что, простите?» — изумился старикашка. «Кенни притворялся Фрэнком, а я Тессой. Мы укололись иголками дерева любви и устроили ролевые игры в ее замке. Но знаете, он злобно зыркал и рычал, а я командовала им направо-налево. Было очень весело». «В ее замке?» Гастингс все-таки ухватил самое важное. «Это совсем рядом с пансионатом. А не могли вам в процессе ваших игрищ понадобиться чужие штаны? Я правильно понимаю, что вы находились в измененном сознании?» «Мы находились в любви», — фыркнула Фанни. «Нам в ту ночь и собственные штаны были ни к чему, не то что чужие». Мэрилу хмыкнула и усерднее заработала ножом. Для лукового пирога нужно было очень много начинки. Мистер Ван закатил грандиозный скандал, обвиняя Холли в мошенничестве. На его взгляд, картина ни капельки не изменилась. Миссис Ван еле утихомирила его и увела прочь, бросая на Холли благодарные взгляды. После этого они втроем направились в строительный магазин, где провели битых 4 часа, пока Фрэнк выбирал какие-то там гвозди и брусья. После того, как он начал позировать Холли для картин, денег ему хватало. В итоге он набрал столько, что решено было ввести покупки в Нью-Ньюлин на арендованной фуре, а Линкольн временно оставить здесь. Тесса не спрашивала себя, почему они таскаются повсюду втроем, ведь логичнее было разделиться по интересам. Холли, на удивление, тоже не ворчал и с интересом ребенка разглядывал непонятные штуки. Потом они все-таки посетили рыбный фестиваль, который проходил на рынке. Многие продавцы с грустью вспоминали Сэма Вуттона и вкусную рыбу, которую он поставлял им. Холли налопался соленых сардин, запил их дешевым местным пивом, совершенно осоловел, и Фрэнку пришлось тащить его на себе. Он не стал заморачиваться и просто сгрузил Холли на скамейку в дешевом пабе поблизости, где тот сразу заснул, по-детски сложив ладошки под щекой. Тесса накрыла его своей кожаной курткой и уселась за столом поблизости, заказав себе сидра. «Как ты смотришь на то, чтобы напиться сегодня?» — спросила она у Фрэнка. У него дернулся уголок губ. «Не боишься, что меня снова понесет драться?» — спросил он горько. Тесса вздохнула. «Что именно в тот вечер произошло?» «Сложно сказать», — неохотно ответил Фрэнк, машинально очищая фисташки от шелухи. «Когда умер Алан, я был в тюрьме. Его смерть тогда казалась чем-то ненастоящим, как будто он просто куда-то уехал. Но увидев его на могиле, такого живого, я ощутил себя так, как будто потерял брата только вчера. Все, чего мне хотелось, — это встретиться с ним снова». «Ага», — неопределенно отозвалась Тесса, очень жалея, что алкоголь плохо берет ее инквизиторский организм. Иногда хотелось бы немного приглушить излишнюю резкость этого мира. Или разбудить Холли. Философский трёп, без всякого смысла, и его конёк. «Ну», — добавила она, подумав, — «у тебя всегда есть я, если опять потянет на что-то такое». «Спасибо», — с усмешкой ответил Фрэнк. «Но, кажется, я уже всё понял. Про иллюзии и всё такое. Обещаю тебе, что больше не буду поднимать Алана». «Спасибо», — с облегчением проговорила Тесса. Она очень надеялась, что эта страница их бытия перевернута навсегда. «Я хочу быстрее вернуться», — вдруг признался Фрэнк. «Здесь слишком много людей. Трудно все время смотреть себе под ноги, чтобы не встретиться ни с кем взглядом. Мне казалось, что поездка в Ньюлин станет для нас с тобой шансом побыть только вдвоем. Ну куда нам без Холли?» «Никуда», — согласилась Тесса. Ей стало стыдно. Они с Холли совсем не подумали о том, как придется Фрэнку среди такой толпы на рынке. «Хочешь, поедем прямо сейчас, пока нам еще не принесли сидра?» «Завтра поедем», — улыбнулся Фрэнк. «Что может случиться за одну ночь?» Холли сладко спал, и ему снилось море, бескрайнее и бессмертное, видевшее многих на своем веку и пережившее многих. Викингов и пиратов, рыбаков и мореплавателей, чаек, рыб и всяких гадов подводных. Во сне он тоже был морем, безмятежным и спокойным, и его воды омывали весь мир, принося с собой благодать и благодарность. А потом запеликал телефон Тессы, где-то рядом сонно выругался Фрэнк, и Холли открыл глаза. Было темно, у него болела голова. Холли закрыл глаза. Послышался шорох, щелчок разблокировки телефона. «Ну вот», — сказала Тесса насмешливо. «Фрэнк, это ты накаркал? Что может случиться за одну ночь? Я скажу тебе. Ровно в полночь Иэн Гастингс попытался срубить дерево любви на кладбище, и оно его поколотило». «Поколотило? И хорошо», — зевнул Фрэнк. «Не укололо же». «Где мы?» — спросил Холли. «В брюхе кита? Почему так темно?» «В гостинице. Темно, потому что ночь. Твоя голова болит после пива», — отчиталась Тесса. «А потом Яна Гастингса покусали пикси, которые считают это дерево своим подарком людям». «Они еще и кусаются?» — удивился Холли. «Доктор Картер пишет, что профессор теперь лежит и охает в его доме. Чем ему вообще это дерево не угодило, как думаете?» «Ну, меня тоже раздражает вся эта любовная чепуха», — пробормотал Холли, натягивая одеяло повыше. «Любит, не любит, любит, но не так, не любит, а хотелось бы. Но я же не хватаюсь за топор». «Да потому что ты его даже не поднимешь», — ехидно заметил Фрэнк. «Ничего тяжелее кисти в руках за всю жизнь не держал». «Да ты потаскай мой этюдник». «Я хочу домой», — вдруг грустно сказала Тесса. «А я еще со вчера хочу», — поддержал ее Фрэнк. «Да ну вас!» — надулся Холли. «Никакого с вами веселья. Но, кажется, мне пора вспомнить, где мой телефон, включить его и позвонить уже собственной секретарше Мэри». В гостиничном номере воцарилось молчание, во время которого Холли понял, что лежит один-одинешенек, а эти двое на другой кровати вместе. Они же не изображали из себя кроликов, пока он спал. «Что?» — раздраженно закричал Холли. «Никто даже не спросит, зачем мне звонить Мэри?» «Ты хочешь уехать?» — с робостью, которой он прежде от Тессы не слышал, донеслось сначала. «Вернуться в большой мир. Его можно понять, Тесса. Холли не нужно прятаться от окружающих, как мне, Фанни, Кенни, Эрлу». И в голосе Фрэнка звучало что-то похожее на растерянность. «А Уильям вообще похож на воздушный шарик. А ушки Милнов? А... Эй! Сейчас я главная тема вашего обсуждения!» Все еще лаская в душе их робость и растерянность, перебил эту бесполезную трескотню Холли. «Ну ты же не ожидала, что он останется в Нью-Ньюле не навсегда», — буркнул Фрэнк с непривычной уступчивостью, заговорив о том, о чем его и просили. В своих интервью Холли часто говорил, что нигде не задерживается больше 3 месяцев, — согласилась с ним Тесса. «А теперь вы должны умолять меня остаться», — подсказал им Холли. Маленькая, но сильная рука легла на его локоть, и он вздрогнул от неожиданности. Тесса всегда передвигалась неслышно, и он совершенно не почувствовал, как она подошла к нему. «Мне очень хочется велеть тебе остаться», — сказала она тихо. «Я могла бы тебя даже заставить. Знаешь об этом? Маргавер бы не выпустил тебя из деревни, если бы я его об этом попросила». «Ты сделаешь это?» — с замиранием сердца спросил Холли. Его никогда не заставляли ничего делать, и при мысли о том, что Тесса могла бы сотворить такое, становилось жутко и сладко одновременно. Ох, как бы он стенал и страдал, вот бы они тогда узнали, почем фунт лиха. «Нет», — ощутилось движение воздуха, прикосновение губ к колбу Холли. «Но ты не представляешь, как сильно мне этого хочется». Холли едва не заурчал от удовольствия. «Дубина, ты же это слышал. Тессе очень хочется, чтобы он остался с ними». «Я решил позвонить Мэри, чтобы объявить ей вовсе не о том, что собираюсь вернуться, а о том, что останусь в Нью-Ньюлине», — торжественно и самодовольно объявил он. Тесса быстро выдохнула и даже всхлипнула. «Ох-ох, как хорошо». «Эй, Фрэнки», — продолжал Холли бодро, «мне нужна полноценная мастерская и рабочий кабинет. Не могу же я и дальше покорять этот мир из захламленной гостиной. Вам вообще не стыдно за то, в каких нечеловеческих условиях прозябает гениальный художник?» «Значит, нужно заказать стеклянные витражи». Фрэнк даже не огрызнулся в ответ. Неслыханное дело. «Для мастерской же нужно много света, правильно?» «Правильно!» — торжествующе воскликнул Холли. «И я хочу белые стены, но ты не сможешь выбрать краску без меня. У белого невероятно множество оттенков и нюансов. Такой дубина, как ты, никогда в жизни в них не разберется. Ох, и мне нужно заказать много-много всего. Краул, столько хлопот! Ну что вы лежите без всякого дела? Немедленно вставайте и начинайте думать, как сделать мою жизнь лучше». «Тесса, дай ему полбу», — взмолился Фрэнк. «Ну, наконец-то! Сколько нужно распинаться, чтобы вывести его из себя?» Тесса легла рядом и обняла Холли за талию. «С чего вдруг такое решение?» — спросила она. «Ты знаешь», — ответил Холли, мигом растеряв свою дурашливость. «В последнее время мои картины выходят из-под контроля, а ты их видишь и чувствуешь, как никто в этом мире. Вдруг я уеду и без тебя нарисую что-то жуткое. Кто тогда будет в этом виноват? Думаешь, я хочу сам из-за такого переживать? Ни за что. Так что я буду нести вам счастье и радость. Ты будешь приглядывать за мной, а Фрэнки... Ну, не выгонять же его на мороз». «Ты договоришься сегодня», — мрачно предупредил его Фрэнк. Холли радостно рассмеялся, а потом застонал от головной боли. Так и получилось, что сначала они проспали едва не до обеда, потом снова съездили за строительными материалами, потом Холли застрял в художественном магазине при галерее, потом ему приспичило сделать несколько набросков рыбного рынка и выехали из Нью-Лина только после того, как солнце начало садиться. Тесса села за руль огромной неповоротливой фуры. Холли с Фрэнком подцапались, кому сидеть рядом с ней. Победил Фрэнк, и Холли надулся. Он молча уставился в окно, отодвинувшись как можно дальше, и прикинулся статуей, изящной, но трагичной. До Нью-Ньюлина было всего 11 миль, но на узкой двухполоске неповоротливая перегруженная фура ползла медленно, и Тессе обратный путь показался бесконечным. А потом впереди замаячили фермы, и она вдавила по тормозам. Фрэнк тоже смотрел вперед, и лицо у него было бледным и напряженным. «Что?» — встрепенулся Холли, едва не тюкнувшись лбом о стекло. «Мы проскочили поворот к деревне», — спокойно объяснила Тесса. «Его просто не было на месте. Нью-Ньюлин не принимает нас обратно». Водружая картину на ее место в их доме, мистер Ван чувствовал изрядное раздражение. Он был уверен, что этот Холли Лонгли облапошил их, как раз последних лопухов. Как ни посмотри, но изображение нисколько не изменилось. Нет, он всенепременно подаст на него в суд за мошенничество, а заодно уж и напишет заявление на развод. Жена давно уже надоела ему, и даже внезапные вспышки страсти не меняли ситуации. Их брак не удался, и все тут. Миссис Ван, такая же раздосадованная, как и муж, то и дело кидала на картину внимательные взгляды, словно тоже пыталась ощутить разницу. Ничего. «Такие мы дураки», — сказала она. Мистер Ван оглянулся на нее, пораженный тем, что в кои-то веки их мысли оказались созвучными. Она улыбалась ему, вдруг напомнив ту девочку, которой он когда-то спешил на свидание. Тогда они еще получали удовольствие от компании друг друга. «Знаешь», — проговорил мистер Ван нерешительно, «я вот что подумал. Как насчет того, чтобы сходить в кино?» «В кино?» — удивилась она. «То есть вместе?» И они одновременно улыбнулись.